Создание среды как процесс из 6 этапов. Создание среды, в которой люди достигают стабильных тактических успехов, состоит из 6 этапов. Первый этап – принятие на работу. Второй этап – вхождение в коллектив. Третий этап – обучение. Четвертый этап – постановка целей. Пятый этап – измерение результатов. Шестой этап – оценка по достоинству. Этап первый – принятие на работу. Все начинается с решения о поиске нового сотрудника. Хорошие люди привлекают хороших людей, которые, в свою очередь, также привлекают хороших людей. Поиск хороших людей требует серьезных затрат времени. Мы не раз были свидетелями того, как успешные компании попадали в неприятности, потому что мало внимания уделяли подбору персонала. Бывает, что сделать правильный выбор в самом начале оказывается выгоднее, чем исправлять последствия неверного кадрового решения. Что же значит правильный выбор? Он не ограничивается образованием, навыками или определенным опытом, хотя все эти составляющие, конечно же, влияют на ваш выбор. Главным при оценке кандидата должен быть такой вопрос: соответствует ли этот человек нашим ценностям? Сможет ли он придерживаться наших правил? Кристин МакДивитт из Патагонии говорит: «Я приняла на работу много людей, у которых не было дипломов, и они оказались отличными сотрудниками. Мне приходилось нанимать на работу и людей с дипломами, вызывавшими благоговейный трепет, но в работе они отнюдь не были верхом совершенства. Для меня важнее всего, чтобы кандидат соответствовал нашим ценностям и был готов добиваться отличных результатов». Мы фанатично преданы идее наивысшего качества и стараемся принимать на работу таких же фанатов. Jira Sports тщательно отбирает людей, для которых важны качества, инновации, высокие этические стандарты. Home Depot ищет сотрудников, которым нравится делать что-то своими руками. Наши друзья из LL Bean принимают в свою компанию людей, которые сами пользуются продуктами компании и позитивно настроены по отношению к окружающим. Для того, чтобы найти идеально подходящего сотрудника, нужно переговорить с огромным количеством кандидатов, на что уйдет немало времени. В Marriott, где особенно внимательно относятся к тому, чтобы в компании работали только близкие по духу люди, однажды проинтервьюировали 40 тысяч кандидатов, чтобы заполнить 1200 вакансий в новой гостинице. Нельзя принимать решение о приеме кандидата после единственного собеседования. Прежде чем это сделать, с соискателем должны поговорить как минимум двое сотрудников. Поговорите с бывшими начальниками, подчиненными, коллегами кандидата. Нельзя принимать на работу сотрудника, не получив как минимум две рекомендации. Старайтесь не приглашать на руководящие позиции людей со стороны, по возможности продвигайте собственных сотрудников. На это есть две причины. Во-первых, привлечение аутсайдеров может ударить по моральному климату. Типично, например, такая реакция членов коллектива: «Зачем работать лучше, если они все равно найдут начальника со стороны? У меня нет ни единого шанса на продвижение». Во-вторых, новые сотрудники должны влиться в коллектив, а это сделать легче, если они приходят в компанию на более низкие позиции, постепенно продвигаются вверх.